Ну что, поговорим про базы? Да? С 2010 года я думаю над этой темой, размышляю, собираю информацию, перевожу. У нас целая серия была семинаров, посвященных уровню под линией, не на поверхности бодиграфа, то, что расположено, а то, что мы видим в более глубоких уровнях анализа, когда мы изучаем тип здоровья, ПИЧС, да, различные окружения, среду, климат, кому влажный, кому сухой подходит, кому нужны берега, кому горы, да. Смотрели мы на мотивацию, на цвет, на то, о чем мы не интересуемся думать, что нас мотивирует в жизни, кого надежду, а кого, скажем, вина. То есть разные у нас есть вариации, это цвет. И также мы смотрели на тон. Вот у меня первый тон. Это тон, который изучает детали выживания, да, то есть он смотрит, где безопасно, где небезопасно. И так каждый тон тоже. То есть у нас прошла целая серия семинаров. И вот мы все-таки решаемся провести про следующий уровень. Это про базы. Это 5 базовых настроек личности. Сначала поговорим про настройки личности. Это будет первый семинар. Во втором семинаре, я надеюсь, мы поговорим про настройки тела и про то, какое противоречие входит тело с личностью, да, что происходит там. И также мы, наверное, на третьем семинаре посмотрим на ориентацию базы и на то, как мы соединяемся. И почему мы одних людей понимаем, и они нас понимают, а других людей мы почему-то не понимаем, и они нас не понимают. И часто у нас проблемы в отношениях. Почему? Потому что мы думаем, что вот если бы он изменился, вот если бы он там делал, или она стали там такими-то, такими-то, вот они так-то, так-то делали, вот тогда точно у нас бы все получилось, мы бы поняли друг друга. Нет, никак, потому что у нас есть базовые настройки, которые нам дают одних людей для понимания, то есть мы их понимаем, а другие люди для нас слепое пятно, то есть мы их не понимаем. Вот. И интересно еще посмотреть на то, как люди соединяются в семье, потому что в семье это может вызывать определенные проблемы. Генетически часто получается, я вот делаю такие карты семейные созвездия, да, часто так получается, что рождаются люди с одинаковыми базами, с одинаковыми настройками, как-то генетика так устроена. И потом получается, что не хватает понимания каких-то определенных вещей, да, которые заложены в других базах. И приходит мужчина или женщина, папа или мама со стороны из другого семейного созвездия, да, и приносит другие темы. Вот. И потом получается противоречие между ними, что вдвоем они друг друга понимали, а вот ребенка не понимают, да, или ребенок не понимает там папу или маму, да. То есть идет такое вот противоречие. Тут вот это все видно прямо на поверхности. Вот я, допустим, в моей семье младшей дочери. Я приезжаю в Санкт-Петербург, и я добавляю им ту недостающую базу, которой им не хватает в их группе. То есть в группе есть все базы, кроме моей. Вот я добавляю, и как бы получается, что я такой человек, с которым вместе можно все обсудить. То есть я становлюсь центром этого сообщества. Но это не потому, что я такая хорошая бабушка, а просто потому, что у меня вот такие сонастройки, да. Если я, допустим, поеду в другую семью, да, которая моей старшей дочери, да, тоже там также внуки, но там я этой роли играть не буду, потому что там моя дочь, она соединяет, вокруг нее все это, через нее идет понимание, то есть семья. Она там главный элемент получается. через нее коммуницируют дети и мужья. Да, это очень хорошо видно. И вот у меня была консультация, которая была такая проблема озвучена, что у нас как-то все стало плохо, когда бабушка уехала и стала жить отдельно. Вроде бы хорошо, мы тут теснились, все было как бы, но было лучше. Вот. Ну, то есть как-то эмоционально лучше, то есть они это почувствовали. Бабушка стала жить отдельно, рядом, там недалеко, можно сходить, но у них начались ссоры, у них начались какие-то вещи. И когда я смотрела это все, оказалось, что бабушка там ключевой элемент. То есть они понимают друг друга через бабушку. То есть она появляется, и у них возникает понимание. Вот. Это очень интересная тема вот этих базовых настроек. Потрясающая. И, допустим, для самого человека, да, что это может дать, если вы понимаете, какая у вас база, какая у вас базовая ориентация, то вы можете хорошо понять многие вещи, которые не видны на поверхности. Потому что один человек пришел, чтобы проявлять себя уникально, таким творческим человеком, да, двигаясь по жизни, он все время... У него может быть бодиграф вообще очень племенной, да, то есть на поверхности этого может быть не видно, но у него первая база, и он проявляет себя всегда как человек, который по-другому себя ведет, не так, как другие, да, ну и, конечно, для него занятие чем-то уникальным, чем-то творческим, это, конечно, очень правильно, да, то есть это его сонастройка. Другой пришел, чтобы развивать ум и память, да, то есть у него есть способности, есть настройка на то, чтобы учиться, развиваться, запоминать вещи. Третий пришел, чтобы в материальном мире заниматься телом, развитием тела. Может быть, это хороший фитнес-инструктор или там кто-то связанный еще с какими-то, ну, не знаю, практиками, связанными с телом, со здоровьем там, да. Вот. А другой пришел, чтобы создавать вещи. Вот он хороший дизайнер, архитектор или там вообще человек, который понимает, может сделать структуры, как сказал мой внук. Он сказал, я художник, я творческий человек, я должен вот создавать вот эти вот творческие продукты. То есть это дизайнеры, да, они вот пришли, чтобы создавать. А кто-то пришел, чтобы вокруг себя собирать людей и общаться. То есть они создают пространство для коммуникации, для общения, такие координаторы жизни, координаторы. Вокруг них фестивали собираются, конференции, семинары и так далее. Вот. И если, допустим, человек себя не знает, да, то он будет себя ругать. Особенно у нас в дизайне человека распространено. Ну, я в ложном я же такой племенной, или я же там такой коллективный, или у меня такой-то профиль. Почему вот я этим занимаюсь, да? А этого даже на поверхности бодиграфа не видно. Поэтому это одна из настроек уникальных, которая вам даст понятие о самих себе. Вот. Вопрос. Да. Влияет ли твоя база на то, насколько обширна твоя сеть знакомств, насколько большое количество людей ты можешь понимать и которые понимают тебя, потому что есть люди, которые, возможно, чувствуют себя в изоляции и что их никто не понимает, не принимает, и, возможно, это как-то обозначается в их базе. Да, это зависит. Но не от самой базы, а от ориентации базы с лунными узлами. То есть мы смотрим, и мы видим людей, у которых широкое взаимодействие, у них есть много людей, которых они понимают, которые их понимают, да, и они всегда будут собирать вокруг себя этих людей. А есть люди, да, с узким фракталом, которые общаются. И это удивительно, просто, вот, скажем, например, там моей внучки, которая может общаться только с одной единственной базой, других она не понимает. То есть это очень узкие будут отношения, специализированные. Причем это даже не зависит от профиля. У нее профиль 5.1, вроде как она пришла для широкого общения, для универсального, но это будет очень специализированное универсальное общение, то есть она будет передавать какой-то узкой группе, да, какую-то узкую ересь, да, которую она принесла в этот мир. Но и опять же, мы можем думать о том, что со мной что-то не так, да, почему у меня так мало там друзей, контактов, еще чего-то. Это просто ориентация. Ориентация в жизни, вот в этой жизни, она такая, да, и мы именно от этих людей мы получаем самое наилучшее, да. Вот. И приглашаем вас на семинар по вазам. Ну да, у нас 30 марта мы планируем первый семинар по вазам провести, вот, который будет про базу личности сначала. Мы поговорим об этом. Вот, так что записывайтесь, приходите, посмотрим, поговорим, да. Все. Ура! Да.